Глава 7. Тшуммех. Солнце карабкалось к зениту, а вместе с этим нарастала жара. Гребни барханов расчертили пустыню аккуратными полумесяцами, наполнили пространство причудливыми тенями. Ни ветерка, ни единого движения воздуха, застывшего в потоке безвременья. Вокруг только пески. И лишь на востоке, если приложить ладонь козырьком к глазам, просматривается что-то бесформенное и черное. Кусок скалы. То, что Иллерн видел перед собой, не было похоже на руины. На одинокий утес тоже. «Надо идти», — поторопил Маркус. «Пока не слишком жарко». Магии промахнулись с порталом буквально на полстадии или чуть больше. Не катастрофично, но остаток пути придется проделать пешком. Сухот Дарракан. Пустыня была бесконечной и грязно-рыжей, без малейших признаков растительности. Черные небеса стремительно голубели, стирая звезды с грифельной доски Вселенной. Две луны еще просматривались, но уже побледнели, стали почти прозрачными. Иллерн держал завитой белый посох, навершие которого превращалось в скрюченную когтистую лапу, намертво вцепившуюся в граненый фиолетовый кристалл. Походное оружие боевого мага, готового к любым неприятностям в богами забытых подземельях. Белое дакотское дерево с сердцевиной из ятабы, зачарованное добрым десятком обережных заклинаний. Такие посохи выдерживают прямые рубящие удары мечей и топоров, а если надо, проминают вражеские доспехи не хуже булавы. Не говоря уж о других вещах из арсенала знающего толк в магии гильдмастера. Одеться пришлось в легкую белую мантию, а на голову намотать тюрбан, предложенный Маркусом. Наматывать тюрбан — целое искусство. Иллерн эту науку освоил не сразу. Пришлось повозиться с белой материей под обидный смех проводника. Волосы маг собрал в пучок, после обернул голову паткой и принялся накручивать пагри. Делать это следовало по диагонали, не менее 6 раз, затем 3 вокруг темени, и аккуратно подоткнуть края ткани, чтобы конструкция не развалилась. Получилось 6 раза. Сейчас, спускаясь по осыпающемуся склону песчаной дюны, Иллерн понимал, что не зря уделил время экипировке. Сухот Дарракан медленно превращался в раскаленную сковородку. Маркус выбрал для тюрбана красную ткань, а сам облачился в просторный светло-серый халат, безразмерный и подпоясанный широким кушаком. Иллерн позволил проводнику идти первым, а сам держался в 3 позади, внимательно осматривая окрестности. Мех с водой на веревочной затяжке был переброшен через плечо. Жидкость перекатывалась внутри, но плеска Иллерн не слышал, наливал под самую пробку. Сумку с едой тащил Маркус. Обычный матерчатый рюкзак с широкими лямками, выгоревший на солнце, поблекший от бесчисленных странствий. 2 мех проводник нес в правой руке. Иллерн понимал, что поход не будет слишком долгим, поскольку волшебники гильдии поддерживали портал в рабочем состоянии. Но мольбам предусмотрительного проводника внял. Всякое бывает. Песок быстро набился в сандалии. Волшебник продолжал идти, оставляя за спиной длинную цепочку следов. Точка увеличивалась в размерах, расширилась, и вскоре стало понятно, что впереди рукотворный объект. Половину стадии странники одолели быстро. Замерли перед скоплением каменных плит, частично занесенных барханами. Пирамидальное строение уступами громоздилось в блеклое небо. Казалось, перед Иллерном неведомые титаны воздвигли памятник времени. Бесчисленные поколения умирали и рождались на 2 континентах, а эти монолитные блоки даже не растрескались. А потом гильдмастер увидел печать, врезанный в плиту круг с искусно выбитыми письменами и символикой триумвирата, лунами, вписанными в 2 треугольника. Получался то ли ромб, то ли звезда. Через печать протянулась косая трещина, напоминающая зигзаг молнии. Сквозь пролом выглядывала тьма, дряхлая и сонная. «А где вход?» — спросил Илорн. «Я покажу». Проводник двинулся направо в обход печати. Обогнув пирамиду с северной стороны, они начали подниматься вверх по крутым уступам. Лестница богов. Илорн много читал о магических печатях, которые накладывались на схроны и целые города великими волшебниками. Круги с письменами и символами, оберегающие сокровища от разграбления, а стены от разрушения. Время струилось, обтекая гробницы, храмы и усыпальницы. Деревья не вырастали в кладку, звери не проникали внутрь, чтобы устроить гнездовья и логовища. Быть может, Гримли-Эль и сумел бы сотворить нечто подобное сейчас, но не видел в этом острой нужды. Все знали о пренебрежении могучего колдуна к материальным ценностям и накопительству. Некоторые печати убивали. Явится осквернитель, не сумеет вломиться под своды склепа, походит кругами и отправится восвояси. А через неделю умрет в страшных муках, пополнив собой список жадных дураков. Илорн карабкался по уступам не спеша, прислушиваясь к своим чувствам и тихо нашептывая вскрывающие заклятия. Тело гильдмастера окружала незримая аура, чувствительная к любым изменениям ментального плана. Если и притаились в суход Даракани жуткие проклятия колдунов Триумвирата, то давно рассыпались в пыль вместе с воспоминаниями о сломанной печати. Путник остановился на высоте трехэтажного дома, там, где под уклоном в 45 градусов сошлись две массивные каменные глыбы, вписанные в прямоугольник входа. «Заперто!» — в голосе Илорна прозвучало удивление. «А ты как думал?» — с насмешкой ответил проводник. «Я тоже не смог спуститься туда, и никто не может». «А почему ты решил, что это груда камней — мифический чумех?» «Прочитал?» Илорн склонился над плитами. Надпись действительно обнаружилась. Высеченные в камне буквы, вне всякого сомнения, язык Триумвирата, от которого произошли все современные наречия пацифиды. «Здесь покоится чумех, проклятый город, на который разгневались боги». «Дальше я не пойду», — предупредил Маркус. Илорн внимательно посмотрел на проводника. «Без меня ты не вернешься в Кобар и награду не получишь». «Я подожду здесь, наверху», — заявил упрямый проводник, — «если ты не против». Волшебник пожал плечами. «Мне все равно». Отвернувшись от Маркуса, он взялся за изучение преграды. Плиты были огромными и монолитными, без единого стыка, цельные куски камня. Там, где глыбы сходились, пролегла ровная линия, запорошенная песком. В центре врат красовался уже знакомый символ — круги и треугольники. Инструкции по открытию не прилагалось. Илорн решил попытать счастье с фамильяром-взломщиком. Усевшись перед вратами на колени и отложив посох, он достал из поясного мешочка несколько артефактов. Сизое птичье перо, зуб мертвеца, кусочек коры и длинную стальную иголку. Аккуратно разложил реликвии на песке, тихо прочел нужное заклинание и вдохнул в фамильяра жизнь. Изо рта гильдмастера вырвалось серебристое облачко, зависло над разложенными предметами и начало втягивать их в себя. Безумный хоровод длился несколько мгновений, крохотный смерч взвихрил песчинки, обнажил гладкую поверхность камня, а потом изумленному взору Маркуса предстал блестящий червь. Казалось, создание выплавлено из металла, не успевшего остыть в тигле. Тварь скользнула к воротам, просочилась в узкую щель, и странные чудеса закончились. Гильдмастер продолжал сидеть, поджав под себя ноги. «Это сработает?» вырвалось у Маркуса. «Еще как!» — ухмыльнулся Илорн. Из гранитной утробы донеслись тихие скрипы, затем нарастающий скрежет. ожили скрытые механизмы, и плиты с тяжелым гулом поползли в стороны. Тонкая щель расширилась, превратившись в черную ленту. Песчинки заплясали на свету легкая взвесь тысячелетий. Монолитные блоки продолжали втягиваться, пока не выросли в неровные стены. Гул стих. Перед Илларном открылся провал, сопоставимый по размерам с воротами крепости. Вместо ожидаемых ступеней волшебник увидел ровную горизонтальную поверхность и почувствовал движение. Плита, на которой сидел маг, поехала вниз. Плавный и неотвратимый спуск. Испугавшись, гильдмастер ухватился за посох, вскочил на ноги и приготовился к бою. Сверху на него смотрел изумленный проводник. Драться не потребовалось. Громадная призма застыла, поравнялась с барханами и уступами первого яруса. В глубине Чумеха вспыхнул свет. Легендарные панели, созданные магами Триумвирата в те дни, когда демиурги еще не покинули преддверья. «Быть может, — подумал Илларн, — к постройке города приложили руку сами боги». Мысль ошеломляла. Панели заработали в тот момент, когда на пороге Чумеха появился человек. Ни раньше и ни позже. Удивительно. Иллар неспешно двинулся вперед. Печать сломана, но это не означает отсутствие ловушек. Если Маркус привел своего нанимателя в обычную усыпальницу, под полом могут обнаружиться скрытые пружины, приводящие в действие клинки и самострелы, емкости с ядом, да мало ли что придумали властители-пацифиды, чтобы обезопасить свой вечный сон. Перед Илларном развернулся каменный каньон, в котором свободно могли разъехаться две конные повозки. Серьезный аргумент для подземного города. И, похоже, конструкция состояла из подвижных блоков, которые при необходимости могли смещаться в разных направлениях. Панели были вмурованы в потолок пирамиды, а также в стены. Сделано это было в шахматном порядке. Гранитный язык, по которому шел волшебник, забирал влево. Впереди появился массивный парапет, сложенный из прямоугольных блоков известняка. Парапет закручивался в спираль и, подобно морской раковине или винтовой лестнице замковой башни, проваливался в бездну. Именно в бездну, потому что Илларн, приблизившись к самому краю провала, не сумел рассмотреть внизу дна. Бесконечные витки. И все. Выбора ему не оставили. Маг двинулся по наклонной поверхности, оставляя за спиной пустыню до смерти перепуганного проводника и открытый в представительство гильдии портал. Никаких ступеней. Ровная, хорошо вытесанная поверхность, идущая под уклон. Илларн не понимал, как в былые времена хозяева пацифиды торговали, снабжали город провиантом, одеждой и другими необходимыми вещами, откуда брали воду, как проектировали канализацию. Без магии точно не обошлось. Крестьяне часами везли бы продукты по этой петляющей дороге, а потом ведь еще возвращаться обратно, карабкаясь в гору. Создавалось ощущение чего-то иррационального, противоестественного. Спираль вкручивалась в пустыню размашистыми витками. Постукивание посоха эхом разносилось под сводами древней столицы. Стены под световыми панелями были украшены причудливой резьбой и барельефами, изображающими сцены из жизни властителей. Илларн с увлечением рассматривал искусную работу забытых мастеров. Мчались куда-то колесницы без лошадей, щетинились копья, вздымались мечи, восставали крепости. Из арочных провалов выбирались жуткие чудовища. Среди лун парили создания, напоминающие браннеров. Дорога расширилась. Илларн заметил, что на каждом витке спирали стали появляться запертые двери, ведущие неизвестно куда. Двери были каменными, во всяком случае выглядели таковыми. Волшебник проходил мимо, справедливо полагая, что самое интересное ожидает его внизу. каждым новым шагом Илларна переполняло восхищение. Он и представить себе не мог, что в пустыне можно воздвигнуть нечто подобное. Поблизости нет гор и естественных пещер. Материалы наверняка приходилось везти за сотни и тысячи стадий. Возможно, доставлять через порталы или... У них же, если верить Маркусу, был свой храм, действующий. Позже храм отключили от сети по неведомым причинам. А что, если в этом же районе была распахнута дверь? В исторических документах об этом событии ничего не написано. Так ведь не все документы могли уцелеть. Илларн, как и все континентальные жители, знал, что вечные двери распахиваются лишь на небесных скитах. Кажется, это сделано, чтобы уберечь людей от неведомой угрозы, однажды нависшей над миром перекрестком. Скиты устроены таким образом, чтобы пропускать через двери не всех подряд. Посторонние, например, не имеют возможности свободно странствовать по сети. Но ведь существовали раньше закрытые двери, верно? Почему бы одной из них не обнаружиться в Чумехе? Или еще где-нибудь, в таинственном Крандате, например. Размышляя так, Иллар не заметил, как достиг дна рукотворной пещеры и оказался в центре просторного зала с округлыми сводами и многочисленными колоннами, вросшими в пол. Под ноги волшебнику легла брусчатка, все элементы которой были идеально подогнуты друг к другу. Колоннада простиралась во все стороны, формировала арки и галереи, растворявшиеся в молочно-белом свете вечных панелей. От сложности этого архитектурного решения кружилась голова. «Эй!» — крикнул Илларн. Голос раздробился на десятки осколков и умчался вдаль, тревожить тысячелетний покой мертвой столицы. Направление не играло никакой роли. Илларн двинулся вперед, разбрасывая гулкие шаги по остывшей утробе прошлого. Углубившись в недра молчаливого леса, облицованного полупрозрачными световыми квадратами, волшебник начал присматриваться к деталям. Потолок украсили фрески, от которых веяло чужеродностью и серой стариной. Изредка брусчатка вспучивалась странными выростами, напоминающими стелы или замшелые менгиры северных лесов. Илларн приблизился к одному из таких выростов и обнаружил, что рисунок брусчатки под ногами изменился. Гранитные кубики из темно-коричневых превратились в светло-серые и сформировали правильный круг диаметром в дюжину локтей. На стеле красовалась гравировка. Три стыкующихся углами квадратика и надпись «Казармы». Рядом со стелой обнаружился рычаг, который Илларн незамедлительно потянул на себя. Круг вместе со стелой и волшебником провалился вниз, в идеальную ровную вертикальную шахту цилиндрической формы. Спрятанные под ногами механизмы утробно загудели. По мере погружения гильдмастер мог видеть световые кольца, вспыхивающие и гаснущие на скругленных стенках шахты. Браслет тьмы открылся следующий подземный уровень — россыпь панелей освещения. Илларн стоял на полу обширного помещения с низким прямым потолком, похоже, коридор, и черные провалы дверных проемов, ведущие в комнаты, где некогда жили воины Чумеха. Гильдмастер не удержался и заглянул в одну из комнат. Панели выхватили обветшалые остатки то ли коек, то ли саркофагов. Пахло пылью и запустеньем. Никаких скелетов не обнаружилось. Чумех был намертво покинут людьми. «Странно, что мебель так хорошо сохранилась», — подумал Илларн. «Магия, отсутствие сырости и незримых организмов». Волшебник насчитал около двух десятков постелей, причем все они были двухъярусными. Что уж интересно, но Илларн явился не за этим. Чтобы подняться в зал с колоннадой, ему пришлось вернуться к стене и переместить рычаг в исходное положение. Рычаг, кстати, не производил впечатления металлического. Пока кусок пола возносился к сводчатым пространствам, Илларн внимательно рассматривал примитивный механизм. То ли обсидиан, то ли еще что-то подобное. Ни следа ржавчины. Прислонив к себе посох, Илларн снял через голову мех, открутил крышку и сделал несколько живительных глотков. Вода все еще была прохладной. Что ж, план очевиден. Следует отыскать шахту с храмом демиургов. На это может уйти целый день, но награда превосходила любые ожидания. Илларн стал переходить от одной стели к другой, внимательно читая надписи. Двигался маг по раскручивающейся спирали, помечая изученные объекты тайными метками гильдии. Для непосвященных — мерцающая оранжевая точка, которая исчезнет через пару недель. Время утратило смысл. Перед Илларном открывалась масштабная многоярусная конструкция с множественными точками переходов. На отдельных стелах попадались надписи такого содержания. Квартал литейщиков, оружейные лавки, чеканные ряды. Это означало, что под кварталом литейщиков располагалось еще несколько уровней. Илларн терпеливо продолжал свой путь, изредка прикладываясь к меху. До сих пор он не встретил ни одной лестницы. Похоже, властители пацифиды слепо доверяли механике, либо вмонтировали пролеты в дальние стены зала, до которых гильдмастер еще не добрался. Волшебник почти утратил надежду отыскать что-либо стоящее, как вдруг его внимание привлекла пирамидальная стела с полустершейся надписью. «Жилые галереи, картография, покои мудрости, распределитель». Распределитель. Говорят, именно этим словом демиурги окрестили свои храмы. Значит, не врут легенды. Вот только рычаг был сломан. Точнее, спилен под корень, так, чтобы никто из потомков не сумел воспользоваться. Да и саму надпись неведомые вандалы пытались затереть, хотя и безуспешно. Вздохнув, Илларн принялся наколдовывать фамильяра-взломщика.